Часть первая. Ангел возмездия. Земля, Объединенная Европа, Триест. 2477 год, ноябрь. Удар был сокрушительным. Иван даже не успел понять, что произошло, как оказался на мостовой. Мелькнула мысль, шибло машиной. Но тяжеленный кованый башмак, ударивший в челюсть, развеял иллюзии. Машины и прочая техника тут были ни при чем. Следующий удар пришелся по печени. Его били человек 5 одновременно, никак не меньше. Но нападавшие, наверное, не совсем понимали, с кем имеют дело. Двоим он перебил голени мгновенно, одним движением. Они рухнули на мостовую, но не издали ни звука, лишь шипели и цедили ругательство себе под нос. Иван понял, что они боятся крикнуть, привлечь внимание. А значит, он имеет дело с обыкновенными громилами, и это, разумеется, было уже неплохо. Он извернулся, вскочил на ноги. 2 недели назад, он бы их за доли секунды разнес в щепу, будь их хоть 10, хоть 20. Но теперь, после 13 дней безмерных возлияний, длившихся с утра до ночи и с ночи до утра, он был слаб, как никогда, у него кружилась голова и подгибались колени, и все же он мог за себя постоять. Поднявшись, он первым делом перебил ключицу самому здоровому из нападавших, 2-метровому детине в черной кожаной куртке. Детина упал на колени и тихо заверещал. Иван не стал его добивать, лишь пнул ногой, чтобы не мешался на дороге. Но за детиной оказались еще 4 парней, у 2 в руках тускло поблескивали какие-то железяки. «Ну что, фраер?» – процедил один из них, наголо остриженный из бычьей шеи. «Будешь трепыхаться? Или как?» «Потрепыхаемся немного», – спокойно ответил Иван. Это спокойствие давалось ему огромным трудом. Затянувшийся запой, первый запой в его немалой жизни, выбил из колеи. Никогда ему не было так погано, как в эти дни, а сейчас вообще хоть в гроб ложись. Перед глазами мелькали круги, загогулины, чьи-то рожи, хари. Казалось, они выплывают из темноты, из небытия, выплывают и потешаются над ним, бывалым космолетчиком, человеком, которому сам черт не брат. Не было сил терпеть эту похмельную гадость, а тут еще вполне реальные хари и рожи. Да с кастетами, ножами, обрезками труб. Иван прыгнул вперед, развернулся в полете и ногой врезал стриженному в грудь. Промазал. Хотел ниже, в солнечное сплетение. Один из стоявших успел перехватить ногу, и Иван грохнулся на мостовую. «Мочи его!» – просипел кто-то сзади. Иван резко обернулся, и в тот же миг потерял сознание, боли он почувствовать не успел, просто потемнело в глазах, и все пропало. Память вернулась к нему не сразу. Он долго не мог понять, где находится – у себя в одноместном гостиничном номере или в каком-нибудь очередном притоне. Последние дни он просыпался в самых различных местах, но всегда с дикой головной болью, всегда в одежде. Иногда рядом сопела помятая и не менее похмельная девица. Иногда не было никого, а раз он прочухался, на груди тел, в повалку лежавших на пластиковом настиле ночлежки. Все эти пробуждения перепутались в его голове, смешались, и он не знал, где лучше, где хуже, ему нигде не было покоя. Он пил с утра до вечера, его не тошнило и не рвало, и он мог выглушить за сутки 0,5 ведра самого крепкого пойла. Только легче не становилось. Память переставала жечь, лишь когда он проваливался в полуобморочную черноту забытья, а с пробуждением все начиналось по новой. Вот и теперь, еще прежде чем он раскрыл глаза, под веками что-то замельтешило, задергалось, набухло, и из мрака пространства выплыло нелепое нагромождение металлических конструкций. Его сменило 3-глазое, равнодушно спокойное, даже какое-то окаменелое лицо, но и оно уплыло в бок, освободив место 2 фигурам в скафандрах. Иван резко мотнул головой, в затылке ударил тяжелый молот, виски сдавило. Он приоткрыл глаза. Обстановка была незнакомой. Одно ясно – это не отель и не притон, даже не ночлежка. Единственным, что он видел, было переплетение ржавых труб. Переплетение совершенно немыслимое и беспорядочное. Похоже, его запихали в какой-то подвал или что-то наподобие. Пахло сыростью, даже в таком состоянии он смог отметить это. И было неестественно тихо, так тихо могло быть лишь под землей или в барокамере. Он попробовал приподнять голову. Не получилось. Напряг мышцы рук, дернулся всем телом, попробовал подтянуть колени к животу, но все с тем же успехом. «Связали!» – Иван мотнул головой в другую сторону и ударился о выступ трубы. «Связали, сволочи!» Он вдруг все вспомнил. «Но почему? Эта свора должна была, по идее, обчистить его и смотаться. Хотя, что там обчищать? В карманах, дай бог, если наберется с полсотни евромарок. Гроши, но все равно было непонятно, зачем он им. Сильно хотелось пить. Глотка пересохла, язык тяжелым сухим кляпом лежал во рту. Иван скосил глаза, насколько смог, выгнул шею, но так ни черта и не рассмотрел. Прикрутили его на совесть. «Эй, кто там?» – крикнул он. Изо рта вырвался не крик, а жалкий сип. В затылок будто ломом долбанули. Откуда-то сверху прямо на нос упала капля воды. Иван поднял глаза, потолок был невысоким, темным, и по нему шли переплетенные трубы. Мелькнула гнусная мысль. А может, эти ублюдки привязали его тут подальше от глаз людских, а сами смотались, пускай, мол, подыхает? Могло быть и так. Настроение упало до нуля, хотя, казалось, ниже падать было некуда. «Эй, вы!» — снова закричал Иван. «Сучье семя! Трусы паршивые! Да откликнитесь же кто-нибудь, мать вашу!» Он уже начинал ощущать собственное тело, мог даже пошевелить кончиками пальцев. «Ничего, еще полчасика, и он придет в себя, выпутается. Не из таких переделок выбирался». Но напускная бодрость тут же исчезла, и им завладевала апатия. Перед глазами снова начинали мельтешить всякие зигзаги, молнии, уродцы, хари, рожи. Казалось, еще немного, и галлюцинации совсем оттеснят явь, и тогда он или спятит окончательно, или впадет в долгую бредовую немочь, или просто подохнет прямо тут, привязанным к трубам. В мозгу застучала прилипчивая короткая фраза «Труп на трубах! Труп на трубах!» И от нее никак не удавалось избавиться.